Кристиан Роберт Винт. Петезера. Станция смерти. Предисловие. В январе 1993 года, во время продолжительного снежного бурана, сообщение с полярной станции Петезера было утрачено навсегда. Последним, кто выходил на связь с внешним миром, оказался Виктор Бехтерев, старший механик. 19 января ровно в 2:05 ночи он сообщил о том, что работники Петезера находятся в смертельной опасности и запросил помощь извне. Это все, что удалось разобрать впоследствии из его слов. Бехтерев говорил поспешно и избивчиво, что сильно затрудняло анализ оставленной им записи. Спустя 2 часа в 4:15 утра на связь с ближайшим поселком Снежное попытался выйти Адам Аллен, оператор буровой установки Петезера-31. Однако из-за значительно ухудшившихся погодных условий он так и не смог оставить сообщение, сигнал которого поступил из кабины его бурового аппарата. Спустя 16 минут в 4:31 утра на полярной станции сработала система автоматического противопожарного оповещения. Как выяснила группа специалистов, прибывшая на место трагедии только спустя 6 суток, сигнализация была активирована серией умышленных взрывов. Данные показали, что работники станции попытались сравнять Петезеру с Землей, использовав для этого специальные сейсмические заряды, которые предназначались для геологических и разведывательных работ. В результате серии толчков и массивного возгорания, охватившего полярную станцию, вечная мерзлота под Петезерой частично оплавилась, из-за чего на леднике моментально образовался массивный разлом. Ранним утром 19 января Петезера, состоявшая из 5 корпусов, рухнула в образовавшийся разлом, продолжая полыхать. Из 12 сотрудников станции, находившихся на ней в момент аварии, не выжил никто. Обугленные останки Адама Аллена были обнаружены в кабине операторской установки Петезера-31. Анализ уцелевших фрагментов, найденных в медицинском блоке, показал, что часть из них принадлежала механику Виктору Бехтереву, а часть – врачу Джафару Сахиму. Останки других 9 работников Петезера так и не были обнаружены. Сначала они были объявлены пропавшими без вести, а спустя 2 месяца официально признаны погибшими. Что именно произошло на разведывательной станции 19 января, о чем хотел сообщить Адам Аллен за 16 минут до катастрофы, и куда исчезли тела 9 сотрудников Петезера, ответы на эти вопросы не найдены до сих пор. Восстановленная картина событий, представленная в этом расследовании, лишь частично проливает свет на трагедию, развернувшуюся в середине января на станции, затерянной в вечных снегах. Реставрация событий начинается с 3 января 1993 года, ровно за 16 дней до загадочной катастрофы. Однако все это лишь догадки, основанные на полученных данных и немногочисленных уликах, найденных на месте пожарища. Что происходило на Петезере 19 января в действительности и чем занимались 12 ее сотрудников в последние часы своей жизни, об этом мы не узнаем уже никогда. Мрачная снежная пустошь надежно хранит свои тайны. В 1999 году в поселке Снежное, расположенном к югу от разрушенной полярной станции, местные власти, Ассоциация кооперативов Северного автономного региона, далее АКСАР, установили памятный мемориал, искусственную глыбу льда, расколотую напополам, на вершине разлома которой балансирует канувшая в вечность Петезера. На сине-голубой льдине в тусклом свете полярных сумерек поблескивает маленькая плоская табличка. На ней выгравированы имена 12 сотрудников станции, погибших ранним утром 19 января 1993 года.